Глава 32. Встреча Коляды. Подходило к концу время молчания. Так мы называли последнюю половину Луны перед рождением нового Солнца. Чтобы оставить все плохое позади, облегчить душу, отпустить обиды, а также самому осознать свои ошибки и извиниться за них, селяне проводили время в молчании. Это не значило, что мы совсем не разговаривали между собой. Краткие фразы по житейским делам слетали с наших уст, а дети и подавно продолжали болтать и резвиться. Но праздных разговоров не вели, попусту воздух не сотрясали. Больше молчали, думали. Женщины пряли пряжу и готовили еду. Мужчины занимались своими делами, спрашивая что-то у жен по необходимости. Время тишины совпадало с самым темным периодом года, когда солнце почти не появлялось на нашем северном небосклоне, постоянно скрываясь за низкими тучами. А если несколько слабых лучей и пробивались сквозь облака, то быстро гасли, едва достигнув земли. Получается, что за окном были вечные сумерки, которые располагали к осознанию и обдумыванию событий минувшего солнца, помогали найти ответы внутри себя и отпустить все ненужные мысли и переживания. Мы жгли много свечей и лучин. Бабушка издавна советовала мне наговаривать на такой огонь свои переживания, чтобы сгорели они вместе с лучиной, а последние дни уходящего года развеивать их пепел. Свечи горели во всех домах. Селяне хотели очиститься и освободиться от прошлых неприятностей, тем более сами боги сейчас были близко и во всем помогали людям. Накануне встречи Коляды в нашем селении разожгли множество костров. Темная зимняя ночь засияла, как яркий день. Поскольку границы миров были открыты, то пламя предназначалось не только для прославления света, но и для отпугивания приспешников Нави, что в это время были близки к миру Яви, как никогда. Редкий мужчина выходил в это время на улицу без чего-то увесистого в руках. Считалось, что этим он напугает злых духов и отведет возможные беды от себя и своей семьи. Но так как нечисть злопамятна и мстительна, то селяне прятали свои лица, закрывая их большими платками, а некоторые надевали вязаные маски на все лицо, оставляя открытыми только глаза. Так и кожу от мороза спасали, и для навьих поползней оказывались неузнанными. Незадолго до начала гуляний домой вернулся Демид. Я радовалась, что мы вновь вместе. Темные вечера вместе с Любым не казались мне такими длинными и холодными. Ладо привез всем дары, а Радомиле – послание от княжича. Святозар передал моей дочери браслет из драгоценных камней и послание на бересте, которое она никому не показала. «Сам он не приедет?» – спросила девица, с надеждой глядя на отца. «Нет, дороги занесены, ехать по ним долго и опасно. Можно нарваться на диких зверей, ищущих пропитание. Такой путь не для наследника северных земель. Его беречь надо», — ответил мой муж. «Суженый ждет тебя в княжеском тереме и зовет в гости. Но я сказал ему, что ты приедешь только к свадебному огню». «А как же наша поездка к Вышеславу? Святозар говорил, что его родич пригласил нас на свой брачный обряд». Демид вопросительно взглянул на меня. Я отрицательно покачала головой, давая понять, что не хочу отпускать дочь. «Я бы на вашем месте не выезжал за пределы северных земель», — проговорил Демид. «Нет спокойствия в сопредельных краях». Рада тяжело вздохнула, но спорить с отцом не стала. Мы начали собираться на праздник. Я оделась потеплее и не забыла покормить мороз, оставила за окном дары для духов, которые должны были задобрить зимних богов, чтобы не обдували они меня холодными ветрами и не морозили тело до костей. Вместе со всеми домашними вышли на гуляние, которое уже началось. С большой поляны доносились звуки веселья и колядок. Селяне пели задорные складные песенки, желая собеседникам здоровья и процветания, а в ответ получали небольшие дары. Они были своеобразным приглашением добрых духов в наступающее солнце. Темноту самой длинной ночи развеивали высокие костры. Их пламя поднималось до середины деревьев и давало много света. Селяне ждали, когда все соберутся. После этого начинались традиционные обряды. Люди разбивались группами, садились в круг около костров и передавали друг другу большую чашу со сладким напитком. Первым заговор над ней читал Волхв, которым в нашем селении теперь был мой сын. Милослав произнес магические слова и передал чашу отцу. Наша семья сидела отдельным кругом, так как нас было много, и принять к себе мы уже никого не могли. Демид наговорил добрые пожелания и передал чашу мне. Я добавила свой шепоток и подала дальше Белозару. Так, по старшинству, чаша переходила по кругу от одного члена семьи к другому, и каждый желал добра и света, укрепляя себя и весь род. В центре нашего круга горел костер. Пламя грело сидящих вокруг людей и следило за тем, чтобы никто не наговорил дурного в напиток. В этом случае оно начинало гаснуть или наклоняться в сторону. При повторном прохождении чаши каждый отпивал из нее по глотку. Если после второго круга напиток еще оставался, чаша шла третий раз. В этот раз с нами впервые сидела Васса. Она была здорова и радостна. Испытания последних лун остались позади, и они с Боремиром были счастливы. Ее сын не смог приехать на гуляние, но Демид привез от него послание для матери, чем та была очень тронута. Милослав же тем временем обходил другие круги селян и давал зачин обноса чаши. Старинный обычай, позабытый за время правления князя-завоевателя, когда большие гуляния и объединения были запрещены, вновь возродился. Каждый глоток напитка, наполненного добрыми пожеланиями многих людей, поддерживаемых духами Яви и светлыми богами, обладал животворной силой и наполнял теплом и крепостью душу и тело. После того, как чаши опустели, все встали размяться. Молодцы вытащили из центрального костра толстый обрубок бревна и покатили его к северной границе селения. Чтобы оно не потухло, а его обильно поливали маслом, кормили дух огня. Добравшись до нужного места, бревно покатили вокруг селения Противосолонь. Было важно обойти круг по границе всех домов до того, как огонь погаснет. Тогда наши дворы будут защищены весь грядущий год. Молодцев, кативших бревно, сопровождала толпа людей. Среди нее шли женщины, несущие чашечки с маслом, нашептывающие на него защитные заговоры и щедро поливающие им бревно. Я заметила, что внутри его было вырублено продолговатое окошечко, в которое набили промасленную солому, что помогало поддерживать огонь внутри бревна. Толпа весело покатилась вокруг селения, я с ними не пошла. Лишь проводила взглядом и осталась греться у центрального костра. Демид был со мной. А вот отроки бежали следом за катящимся бревном. Когда одни селяне уставали толкать, их сменяли другие. А также приминали снег, чтобы легче было катить. К основному костру вернулся гораздо меньше обрубок, чем был взят изначально. Часть его отвалилась, другая сгорела. Но люди смогли докатить его непотухшим, внутри все еще тлел огонь. Бревно подняли и торжественно кинули в костер, где оно вновь вспыхнуло. Крики ликования огласили поляну. «Боги увидели наши старания», — говорили люди. «Наше селение будет под их защитой все грядущее солнце». Мы с Демидом стояли, обнявшись, и смотрели на всеобщее веселье. Нам было радостно осознавать, что усилия, потраченные на борьбу с чужеземным князем, павшие и пострадавшие в битве воины, а также все другие жертвы, оказались не напрасны. Северный край вновь был свободным и восстанавливал свои традиции и устои. А вера и сила людей укреплялись с каждым днем. «Пойдем домой. Малышке не нравится такой шум и скопление народа», — сказала я и положила руки на округлившийся живот. Ей хочется тишины и спокойствия. Ладо улыбнулся и повел меня к дому. Селяне остались праздновать и встречать новое солнце. Мы же зажгли дома большую лучину и провели вечер и часть ночи в разговорах, обсуждая планы на будущее и даря друг другу долгожданное внимание. После рождения нового солнца дни, казалось, побежали быстрее. За Велесовыми святками пролетела первая луна. Я наблюдала, как юные девицы гадали на женихов, а замужние вопрошали, что будет с их семьей, придет ли пополнение, что ожидает их детей и мужей. Рада тоже решила погадать. Видеть свое будущее было не дано ни ей, ни мне, только предчувствовать. Она хотела узнать, что же ее ждет в таком судьбоносном следующем солнце, когда ее жизнь должна была полностью измениться. Они с подружками собрались впятером. Дочь помнила наставление бабушки, что число гадающих должно быть нечетным. Начертили обережный круг, распустили косы и сняли все браслеты и бусы. Зажгли свечи. Гадать решили так. Каждая девица кинула свою вещь в мешочек. Потом его закрыли и потрясли. Участницы негромко затянули песню, а одна из девиц взяла лежащие вместе вещи, отошла в дальний уголок, чтобы не слышать, что другие поют, и, не глядя, вытащила из мешочка первый попавшийся предмет, подняв его над головой. Это увидели гадающие и остановили напев. А последняя фраза, которую успели пропеть, являлась ответом девицы, чья вещь была сейчас в вытянутой руке. «Темна твоя светелка и грустны вечера», — выпала одной из подружек Рады. Девица расстроилась и вздохнула. Ее жизнь и правда обещала быть безрадостной ближайшее время, так как в минувшее солнце в ее семье несколько человек ушли в царство Мары, и, согласно традиции, она не должна была пока выходить замуж, чтобы не принести в новую семью потери. «Добромир и правда с тебя глаз не сводит», — успокаивала расстроенную деву одна из подруг. «Если не заставят родители жениться, то дождется он тебя и возьмет в жены, вот увидишь». Гадающая грустно улыбнулась и предложила продолжить. Присутствующие затянули новую песню, а девица, которая уже получила предсказание, взяла мешочек и отошла в уголок, чтобы вытащить следующую вещь. Так, по очереди, каждая из присутствующих получала свое предсказание. Песни девицы затягивали разные. Иногда выходило так, что песня заканчивалась, а отдельно стоящая девица так и не вытягивала вещь из мешочка. «Рука не идет», — говорила она, и остальные понимали, что нет в этой песне нужной для участницы строки. Перебрав несколько песен, девы затянули редкий напев о сопредельных землях. Рада вздрогнула. Она чувствовала, что именно ее вещь выйдет следующей, а текст песни содержал события, которые она хотела и опасалась одновременно. «Южный край далекий, манит и зовет», — запели гадающие, и в этот момент та, что стояла поодаль, вынула из мешка и подняла вверх гребень, принадлежащий Радомиле. «Неужели ты поедешь в другие земли?» — спросила у нее подружка. «Наверное, с отцом. Он ведь у тебя везде ездит, важные дела решает». «Да кто ж дочерей с собой берет?» — возразила другая. «Только если мужа ей найдут из южных земель, за ним и поедет». «А почему ты в это солнце замуж не вышла?» — решила спросить третья. С Радой они общались нечасто, та вела замкнутый образ жизни, но погадать могла только в кругу девиц, что и делало тех смелее. «Тебе ведь уже 16 солнц, весной 17 будет, как бы одной не остаться?» Радомила посмотрела на спрашивающую, размышляя, что можно сказать, чтобы и не соврать, но и правду не говорить. «Так сложилось», — молвила она, понимая, что придется чуть приврать. «Батюшка сильно занят был. Некогда сватов встречать, но вы за меня не переживайте, я своего суженого знаю и обязательно за него выйду». Больше спрашивать девицы не решились. Закончив гадание, поблагодарив духов и сняв обережный круг, все разошлись по домам. Рада возвращалась в задумчивости. Она помнила, что отец с матерью запретили ей ехать на свадьбу Вышеслава, а ей так хотелось побывать в далекой южной стране. В своей жизни она не выезжала дальше княжеского града, если не считать нечаянного путешествия во время похищения. И сопредельные земли, где больше тепла и чаще светит солнце, казались ей такими далекими и манящими. Люди говорили, что с одного края южные земли омывает большое море, не такое холодное и строгое, как то, где проходят испытания волхвы севера, а теплое и игривое. И ей так хотелось увидеть его своими глазами. Матери она решила не рассказывать о результатах гаданий, чтобы не тревожить, а вот с братом хотела поделиться. Они с Милославом раньше не часто обсуждали такие темы, а сейчас брат стал волхвом, и общих интересов у них прибавилось.